Телефонной будки в зале не было. Аппарат висел в проеме стены рядом с дверью туалета. Он еще сказал в трубку: «Я сейчас выхожу», а потом повернулся ко мне: «Мелания, мне надо отлучиться». Я еще спросила: «Что-то не так?» А он и говорит: «Можно сказать да». И пошел наверх к другим музыкантам предупредить их. Когда он вернулся? На этот вопрос ответил мужчина. Незадолго до 11. Он выглядел возбужденным. Я ничего такого не заметил. Он извинился и пошел в оркестр. Играл там со всеми до часа ночи. Потом выпил с нами стаканчик, как всегда после закрытия. У него бы смелости на такое не хватило. Если бы он знал, что Лулу уже мертва, он же с ума по ней сходил. И началось это не вчера. 100 раз я ему повторял: «Пьеро, малыш, ты не прав. Женщины стоят не больше того, чем...» Его супруга сухо прервала его: «Вот уж спасибо. Но к тебе это не относится». Лулу не была влюблена в него. «Нет, влюблена, как же. Но у нее был другой мужчина. Саксофонист не смог бы сам оплатить ее квартиру в дорогом квартале. Вам известно, кто он?» «Она мне о нем не говорила, да и Пьеро помалкивал. Одно могу сказать. После той операции жизнь ее просто переменилась». «Какой операции?» «Это случилось 2 года назад, когда она тяжело болела. Тогда она жила еще здесь, в этом квартале. Она промышляла на панели». Мужчина пожал плечами. «А чем же они все здесь живут?» «Продолжайте». Ее отвезли в больницу. А когда Пьеро вернулся, то сказал нам: «Состояние безнадежное. У нее было что-то с головой, я точно не знаю». Потом, через 2 дня, ее перевезли на левый берег, в другую больницу. Одному Богу известно, какую операцию ей там сделали, что она поправила за несколько недель. Только сюда вот жить она не вернулась. Теперь гости заходят. В то время она и поселилась на Авеню Карно. «Может, ты и лучше помнишь?» — спросил хозяин у своей жены. «Я прекрасно помню. Она поселилась сперва не там, а на улице Лафайет». Больше ничего не добившись, Жанвье к 3 часам дня вернулся на набережную Орфевр. Мегре все это время провел в своем кабинете, сняв пиджак, ибо в помещении было жарко, воздух стал сизым от табачного дыма. — Садись, рассказывай. Жанвье рассказал о том, что сегодня сделал и о чем узнал. «Я распорядил, чтобы за вокзалами велось наблюдение», — сообщил ему комиссар. «Пока Пьеро еще не пытался сесть в поезд». Мегре показал карточку с приметами Пьеро и фотографии, с которой смотрел мужчина, гораздо моложе 30 лет. «Это он?» «Да». Ему было 20, когда его впервые арестовали за драку в баре на улице Фландрии. Через 1,5 года его снова задерживают по подозрению в соучастии в краже, совершенной девчонкой, его сожительницей, но доказать ничего не смогли. В 24 последний арест за особый вид бродяжничества. Тогда он не работал и жил за счет проститутки некой Эрнестины. И с тех пор за ним ничего нет. Я отправил в полицейские участки его приметы. Жанен по-прежнему наблюдает за гостиницей. Да, мне кажется, это необходимо. Ты молодец. Не думаю, чтобы Пьер в ближайшее время вернулся туда, но лучше не рисковать. Но Жанен мне нужен. Пусть малыш Лапуэн сменит его. Видишь ли, Пьеро вряд ли покинет Париж. Меня бы это удивило. Ведь он всю жизнь провел в этом квартале и знает там все укромные места, где можно затеряться. Жанен ориентируется в том районе лучше нас, так что позови ко мне Лапуэнта. Выслушав инструкции, юный инспектор выбежал из кабинета с таким рвением, будто дальнейший ход расследования зависел лишь от него. Есть у нас и досье Луизы Филон. С 15 до 24 лет ее задерживали более 100 раз, допрашивали в тюрьме предварительного заключения, ставили на учет, после чего обычно отпускали через несколько дней. Это все. Вздохнул Мегре и выбил трубку о подошву ботинка. Точнее, конечно, это не все, но остальное все довольно-таки туманно. Может быть, он говорил сам с собой, чтобы привести мысли в порядок, Но Жанвье все же был польщен, что ему доверяют.